как ее называли передовые ученые того времени, доказывала тождество господствующих классов с высшими расами, а трудящихся с низшими типами человечества, подменяя классовую борьбу мнимой борьбой за существование в ее биологической форме. Из английских социал-дарвинистов следует указать на Хайкрафта, автора мальтузианской книги «Дарвинизм и расовый прогресс», и особенно на Бенджамина Кидда, писания которого очень напоминают откровения Лапужа о социальном прогрессе как отборе биологически наиболее приспособленных. В Англии, главной колониальной державе XIX века, социальный дарвинизм приобрел особую направленность. Стремление доказать расовое превосходство европейских наций, и в первую очередь англосаксов, над народами колониальных и зависимых стран. Неудивительно поэтому, что лидер английских консерваторов Джозеф Чемберлен, бывший на рубеже XIX и XX веков министром колоний, прямо заявил, что книга Кидда «Контроль над тропиками» произвела на него неизгладимое впечатление. Тот же Чемберлен в 1899 году в речи, произнесенной в Лейстере, призывал англосаксов и германцев к объединению с целью осуществить господство над миром трех держав – Англии, США и Германии. В английской художественной литературе выразителем идеи социал-дарвинизма был известный писатель Киплинг, в произведениях которого английские империалисты выступали в роли благодетельных цивилизаторов в отсталых колониальных странах, где им суждено нести бремя белого человека. Те же антропосоциологические идеи об избранных расах и нациях и социальном отборе нередки и в американской научной литературе конца прошлого и начала нашего века. Так, например, профессор Колумбийского университета Берджес доказывал неспособность народов Азии и Африки к созданию прочной политической организации без руководства высших наций, к которым в первую очередь относятся тевтонские народы. Берджес, последовательный социальный дарвинист, исходящий из законов естественных наук в объяснении политических явлений. Подробнее смотри Мачалин «Расовые теории на службе американского империализма. Вопросы философии. 1948 год. Номер 2. Страница с 263 по 277. Следуя тем же рецептам, американский сенатор Беверидж в 1899 году во время подавления восстания на Филиппинах взывал: «Бог в течение долгих тысяч лет готовит говорящие на английском языке народы и тевтонов отнюдь не для напрасного и беспечного самолюбования, нет. Он сделал нас умелыми организаторами мира, чтобы установить нашу систему там, где царит хаос. Он сделал нас знатоками в управлении, так что мы можем управлять дикарями и старчески бессильными народами». Ко времени Первой мировой войны относится появление книги Мэдисона Гранта «Конец великой расы», которая выдержала целый ряд изданий с 1916 по 1930 год. Эта столь популярная в Америке книга представляет собой настоящий катехизис воинствующего расизма, по своей антидемократической направленности ничем не уступающей самым реакционным писанием западноевропейских расистов от Габино до Гюнтера. Перед нами американский малооригинальный вариант того нардизма, который рассматривает пресловутую северную расу высокорослых длинноголовых блондинов как высший тип человечества, специфически присущий германским народам, в особенности англосаксам и их потомкам в Америке. Книга открывается главой «Раса и демократия», в которой автор поет хвалебный гимн аристократическому образу правления, последовательно отождествляя господствующие классы всех эпох и стран с высшими расами, отобранными элементами общества.